Почти все молодые сегодня впервые увидели друг друга. Девушки почему-то все очень печальны, бредут за своими повелителями, низко опустив голову на грудь, а женихи выглядят крайне индифферентно, как будто и не они женятся. Сваран, почему они все такие грустные? Нет, они не грустные, а серьезные, ведь это серьезный момент. Огонь обойден 4 раза, брак заключен, и расторгнуть его теперь сможет только смерть. Все стали расходиться с площади. Сваран объяснил мне, что Наммдхари очень гордятся своим брачным обычаем, так как у них не надо давать приданое, разоряющее семьи индусов, и выкуп за девушку, что часто ложится непосильной тяготой на плечи мусульман. У Наммдхари отменены свадебные подарки, все эти яркие нарядные одежды и украшения, которые обязательны у других индийцев, потому что религиозный закон запрещает им нарядно одеваться и украшать себя. Поэтому вся свадьба стоит от 1 рупии с четвертью до 13 рупий. Интересна эта цифра — сава-рупия, то есть рупия с четвертью. Всюду в Индии люди не любят круглых цифр, и особенно в ценах и мерах. Что-нибудь с четвертью считается лучшей единицей измерения и счета. Даже в храмах принято подавать Богу не ровно рупию, а сава-рупию. В школах предпочитают принимать от 101 до 125 учеников вместо 100. Акционеры складываются, скажем, по 101 или 125 тысяч рупий охотнее, чем посты и так далее. Объяснить причины этого обычая мне никто не смог, но многие-многие в Индии суеверно следуют ему. Прошло уже 2 дня в Бхайне Сахабе, прошли они в тишине и молитвах. Давно уже в Индии разработана и принята эта практика проведения молитвенных собраний вдали от тех мест, где в сутолоке протекает ежедневная жизнь. Давно найдены пути, по которым можно вести толпу душ в нужном направлении. И силу этого воздействия можно в полной мере ощутить только тогда, когда сам с головой окунешься в эту атмосферу. И день, и 2, и 3, и ночи, и утро заполнены тишиной, пением молитв, мягкой вкрадчивой музыкой и проповедями. Психическая готовность к восприятию поучения духовных наставников, с которой сюда приезжают, удесятеряется в условиях этой отрешенности от забот и запросов навязчивой жизни. Недаром в течение многих тысячелетий в Индии все великие вероучители, все основоположники новых религий проповедовали вне городов. Они странствовали, останавливаясь то в лесах, то в садах или пригородных рощах, сзывали к себе народ и в тишине своих убежищ подолгу и без спешки поучали, поучали, внушали. Скажите, Сваран, а ко мне в Шамиану не может заползти кобры, ведь вокруг поля? Что вы, мэдам, в этом святом месте не может быть никакого зла. Я вижу, но ведь кобра может не понимать, куда она ползет. Нет, не бойтесь. Даже если она придет, мы ее посадим в кувшин и унесем в поле. Кто будет сажать? Я? Да, можете и вы. Надо протянуть ей руку. А когда она обобьется, ее можно спокойно стряхнуть кувшин. А они часто приползают сюда? Нет, не часто. Но здесь их много в полях. Сваран, еще не пора уезжать отсюда? Нет. После обеда мы пойдем с вами осматривать молочную ферму гуру, и он хочет поговорить с вами. На молочной ферме оказался красивый, упитанный породистый скот. Многие намдхари занимаются разведением и продажей скота. Все сикхи вообще относятся к коровам с религиозным почтением. Но у намдхари это отношение доведено до апогея. В прошлом веке у них даже было крупное столкновение с мусульманами в княжестве Малеркотлы из-за недоброго отношения мусульман к коровам. Их современно гуру недавно получил от правительства Индии почетный титул «Гопал Ратан».